Мостович покачал головой. Ничего страшного. Мы обойдемся здесь без алкоголя. Мне бы не хотелось такую благородную жидкость примешивать к столь мутным делам. Вы говорили, что та дама или пани Норман отдыхает сейчас в Кренице? Да, и остановилась, конечно, в Патрии. Чудесно. Она наверняка не сидит там целыми днями в своей комнате, когда там столько зимних развлечений. Лыжи, санки, да мало ли что еще. Нормальная женщина, собираясь кататься на лыжах, не берет с собой документы и даже деньги. В романе я бы представил это так. В ее отсутствие кто-то войдет к ней в номер и осмотрит все вещи. В 99 романах из 100 обыск дает прекрасные результаты. Да, но как забраться в номер? Тут уж все решает сообразительность исполнителя. Художественная литература располагает в этой области огромной коллекцией приемов, начиная с отмычек и подделки ключей, заканчивая подкупом обслуживающего персонала. Все зависит от местных условий и от того, кто будет осуществлять экспроприацию. А есть такие люди, которых можно нанять для этого? — поинтересовалась я. Мостович рассмеялся. — Ну, разумеется. Хотя они не состоят ни в каком цехе или профессиональном союзе, но если бы я строил сюжет романа, то поручил бы эту миссию своей первой героине. Мне? Ну, конечно. Следует избегать ненужных сложностей в композиции. Зачем вводить лишние действующие лица? Я всегда был приверженцем строгой экономии средств. Нет, нет, я с этим не справлюсь. Больше веры в собственные силы, дорогая пани Ганка. Но я бы умерла от страха. Я все время ожидала бы, что меня застанут, а могут ведь принять и за воровку. Ничего страшного. В худшем случае вас осудят за клептоманию. Если вы относитесь к высшему обществу и хорошо устроены материально, можно красть сколько душе угодно. Еще и пожалеют. Несчастная, она страдает клептоманией. Это страшное заболевание. Только бедные люди никогда им не болеют. Дорогой пан Тадеуш, расскажите, как я должна это сделать? Задумался он. Например, вы можете быть такой очаровательно рассеянной женщиной и будто по ошибке вместо своего взять ключ от ее номера. А если портье заметит? Сомневаюсь. В больших отелях люди без конца снуют туда-сюда. Портье доверяют своим жильцам. Если вы сделаете это в первые дни своего пребывания в отеле, они не успеют еще хорошо запомнить вашу внешность. Предположим, что мне это удастся. И что дальше? Героиня, зажав в дрожащей руке полученный ключ, осматривается в коридоре и, улучив момент, когда ее никто не видит, быстро открывает дверь в номер страшной вампирши. Там, просмотрев вещи, она находит бесценный документ, заметает следы и закрывает дверь, а ключ относит вниз и берет у портье свой. Не теряя времени, упаковывает свои вещи, расплачивается за номер и уезжает ближайшим поездом. Я покачала головой. В книге все выглядит очень просто. А как, например, вы представляете себе такой обыск? Ведь у нее же, наверное, масса вещей, чемоданов, коробок. Чтобы пересмотреть все это, потребуются не минуты, а часы. Так зачем же проверять все? Нужно искать только там, где документ может лежать. Это значит, где? Ну, этого-то я уж не знаю, но, думаю, когда героиня номер один окажется в комнате героини номер два, инстинкт подскажет ей направление. Как это инстинкт? А что это? Проще говоря, вы зададите себе вопрос, дорогая пани Ганка, где на ее месте я бы спрятала эту бумагу? Вы считаете меня, произнесла я обиженно, такой похожей на других женщин? Вы думаете, я не способна на что-нибудь более оригинальное? Ну что вы, как раз наоборот. Уверен, что вы бы нашли необыкновенный тайник. Но вам следует принять во внимание, что героиня номер два, желая спрятать столь важный для нее документ, насколько могла напрягла свой ум и сообразительность. Ну, хорошо. А если его не окажется в бельевом шкафу? Ну, тогда поищите в ванной. А, правда. А может быть, еще за ванной? Ну, вот видите. Вспомните еще несколько подходящих мест. А что значит замести следы? Это значит, что после того, как закончите поиски, нужно привести комнату в прежний вид. Причем ни в коем случае не оставьте свои перчатки, сумку, туфли, шляпку или другие предметы гардероба, которые авторы криминальных романов называют визитными карточками преступника. Боюсь, что у меня ничего не получится. Но я безмерно, просто невыразимо благодарна вам за подсказки. Как хорошо иметь такого друга! Здесь я вычеркиваю из дневника пани Реновицкой несколько стихов. Они ничего не добавляют к описанию событий и почти никак не характеризуют автора дневника. В них столько выражено благодарности мне и столько незаслуженных комплиментов в мой адрес, что мне было бы неловко отдавать их в печать. Что же касается того, как она воспроизвела наш разговор, то должен признать за пани Реновицкой отличную память и совершенную точность. И все же пани Ганка не упомянула тех нескольких горьких слов, которыми я побронил ее за легкомыслие в отношениях с таким типом, как Тоннер. Я не консерватор, но по собственному опыту знаю, что случайное знакомство нужно обрывать сразу же. Об этом и сказал пани Ганке. Итак, решение принято. Я обязательно еду в Криницу. Выезжаю, как только позволит доктор. Тогда я уж дал мне хороший совет не брать дядю Альвина, который мог бы лишь осложнить мое положение. Как все-таки хорошо быть писателем! Автор организовывает свою жизнь в соответствии с принципами композиции романа, и никакие неприятности ему не грозят. А если появится какая-то неожиданность, он всегда найдет выход, чтобы все закончилось благополучно. Попыталась объяснить это несчастному Тото, который пришел сразу же после Мостовича. Только теперь я отчетливо поняла, что он не заслуживает моего внимания. Говорю ему, что после выздоровления сразу же еду в Криницу, а он даже не удивился, даже не спросил, что случилось. Невыносимо толстокожий. Принял мое сообщение как нечто совершенно естественное. Здесь снова, к сожалению, я должен вычеркнуть из дневника довольно большой абзац, на сей раз, чтобы не обидеть большое число читателей. Пани Реновицкая высказала в нем много нелицеприятных замечаний в адрес землевладельцев и аристократии. Знаю по опыту, какое впечатление произвело бы это на них с их кастовым самолюбием. Хотя дело не только в кастовом, но и в профессиональном самолюбии. Сколько раз я вводил в свои произведения отрицательных героев, и всегда находилась группа возмущенных людей. Из разных частей страны приходили письма, полные негодования, ехидства и язвительных замечаний. Я, дескать, так плохо сужу о данном окружении только потому, что не знаю его. На протяжении многих лет я получал обвинения в том, что не знаю землевладельцев, мужиков, дантистов, рабочих, адвокатов, промышленников, парикмахеров, водителей, инженеров, писарей, железнодорожников, хозяев прачечных, мясников, акушерок, журналистов, радиолюбителей, евреев, банкиров, водопроводчиков, актеров, трубочистов, женщин, мужчин и детей. Если до сих пор никто не усомнился в моих знаниях о грудных детях, то только потому, что они еще не умеют писать письма. Знакомый редактор рассказывал мне, что когда-то к нему обратилась делегация от Союза акушерок с пламенным протестом против образа их коллеги из одной моей повести. Акушерка занималась запрещенными операциями. Мне трудно избавиться от убеждения, что такая болезненная, профессиональная или кастовая чувствительность не что иное, как признак самого обычного комплекса неполноценности. Меня охватывает ужас от того, что в Польше комплекс неполноценности — явление массовое. Дошло до такого идиотизма, что пришлось изменить название некоторых профессий. Из 1000 сторожей через несколько лет не осталось ни одного, только смотрители. Хотя я никак не могу понять, чем смотритель отличается от сторожа. Дальше, чтобы удовлетворить комплекс неполноценности домашней службы, покорно согласился не пользоваться названием «служанка» и заменить его «домашней помощницей». Вышел из обращения также и лакей. Он предпочитает называться «слугой». Да что за кадриль кретинизма! В этой грустной картине самым печальным является то, что она правдива и что с ней нужно считаться. Поэтому я хотел оградить пани Ганку от последствий ее высказывания о землевладельцах и аристократии. Мне бы не хотелось, чтобы она получила в печати и письмах столько жалоб и протестов, злобы и осуждения, сколько получил я после публикации книги «Высокие пороги».